план без капкана. Иногда на установке звучит фраза «играем по ситуации». И звучит она вроде бы правильно, здраво, мудро, но за этой формулировкой часто прячется знакомое чувство. Страх. Страх не угадать, ошибиться, не послушаться. И тогда свободу игроков сдерживает уже не тренер. Они сами начинают стеснять себя изнутри. В этом эпизоде точное попадание в суть дилеммы, знакомой каждому спортсмену. Подстроиться или сыграть по-своему. И дело не только в футболе. В жизни мы тоже часто выбираем не то, что откликается, а то, где, как кажется, больше шансов. Хотя настоящие шансы всегда там, где ты живой. Каждый видел команды, которые четко следовали установке и при этом проигрывали без искры. Мне доводилось наблюдать и обратное, когда в нужный момент игроки осознанно отходили от схемы и этим разворачивали ход матча. И ведь они не пренебрегали планом, а просто чувствовали игру и друг друга. План – это точка отсчета, но не граница. Фраза «играем строго» уместна, когда нужно удержаться. Но если ты хочешь влиять на происходящее, важно не только реагировать на ситуацию, но и формировать ее. Важно не просто отталкиваться от условий, а находить в себе момент, когда можно заявить свою игру. Не вопреки, а вовремя. И это уже не упрямство. Это зрелость. В спорте и в жизни это работает одинаково. Иногда нужно стать водой и двигаться по рельефу, а в другой момент самому задавать направление. Главное не застывать. Не хвататься за единственно верную модель поведения, будто это спасательный круг. Потому что круг держит на плаву, но не двигает вперед. А побеждает тот, кто движется. Кто слышит поле. Кто чувствует «сейчас моя точка», «мой темп», «мой пас». И в этот момент он не доказывает, он просто играет. Не от чужой схемы, а от своего понимания. И тогда становится понятно. Гибкость – это форма силы, когда за ней стоит ясность, а за движением – характер. Так и рождается настоящая игра. Не придуманная, не правильная, а твоя. Которую не нужно навязывать. Ее просто видно. В каждом движении, в каждом решении, в том, как ты появляешься в игре и как ты ее ведешь.